на Сибиюже пришлось потратить или лучше сказать выделить, так мне было не настолько жаль смотреть на эти траты. 400 осы довести ее уровень до 38, повысив на 5 и получив 10 свободных очков характеристик, которые она, предварительно сняв ограничения с параметров ловкость, интеллект и восприятие, затратила на это еще целых 600 ос. Благо с этим проблем не возникло, все же моя помощница существо Е-ранга, и таких неудобств, как у меня, будучи обычным гоблином, у себе не было. Так вот, 10 очков характеристик пошли на доведение интеллекта и восприятия до 25 единиц, по 5 в каждую. В будущем именно эти два параметра будут в главном приоритете у девушки. Та же ловкость в связи с отсутствием высокой силы, в некотором плане теряет свою актуальность и ее улучшение останется на втором плане. Да и физически сильных воинов в моем подчинении пока более чем достаточно, а вот умных явно не хватает. Однако это были траты мной запланированные, а вот гвардейцы, в основном те, что не боялись рисковать, поглощали ос, можно сказать, бесконтрольно. Как минимум потому, что накопителей опыта было всего 2 и оба они находились у себе. К тому же изначально таким образом я собирался подстегнуть храбрость моих воинов, не ограничивая увеличение во время боя их уровней. Так что самые большие затраты выдались как раз на рядовых гвардейцев. Целых 8700 ос ушло на достижение 11 уровня 87 солдатами. Притом еще 30 моих десятников набрали по 2 уровня, достигнув 12-го, затратив на это еще 6300 ос. Правда, младшим офицерам я намеренно позволил повысить уровни так сильно. С одной стороны, я понимал, что траты эти неизбежны и все очки системы мне поглотить не удастся, как минимум пока увеличение моего уровня ограничено и накопителей хотя бы на пару сотен тысяч ос у меня тоже нет. Да и без сильных подчиненных многого все равно не добиться, если смотреть на перспективу, не зря же лорд так сильно вкладывается в своих тысячников, но эти вполне разумные доводы как-то слабо могли погасить бушующую алчность в моей душе. К тому же, в свете этих затрат, потери моих личных воинов я воспринимал очень близко к сердцу, словно перестав видеть в гвардейцах не то что гоблинов, но и полуарахнидов, воспринимая их куда как более близких, нет, не существ и даже не боевых братьев и родственников, а как более близкие моему сердцу личные накопления, или лучше сказать, как часть себя самого, своей личной силы, терять которую было невыносимо тяжело для меня. Однако в целом имелись у меня мысли на этот счет, как именно решить проблему, когда добытые средства уходят не на мое личное повышение могущества и что самое главное, именно решением этой проблемы сейчас, в мире Айсилор и занимается по моему приказу себе. В целом же, мои подчиненные с воодушевлением оценивали результаты всего одной битвы. К тому же, если себе и Тхагаси понимали, их уровня интеллекта на это уже вполне хватало, что так легко удалось застать целое поселение морозных обезьян врасплох именно по причине моего личного вмешательства, то рядовые гвардейцы и даже десятники посчитали, что это именно обитатели этого мира столь слабы. Хотя некоторое количество ветеранов из числа подчиненных, бывавших до этого в мире Айсилор, все же мыслили куда более разумно, считая, что именно эффективная стрельба себе из плазменной винтовки, в их восприятии выглядящая настоящим волшебством, буквально испаряющая куски плоти морозных обезьян и огромные демоны, разрывающие за одно мгновение тела очень крупных чемпионов Йети, стали решающим фактором в их первой битве в этом замороженном богами мире. Закончив же с выгрузкой трофеев и со всеми преобразованиями в телах моих гвардейцев на осколки последней воли, я вернул себе и 5 демонов в основной слой реальности, тогда как рядовые солдаты постепенно продолжали обживать и облагораживать мою главную крепость. Потому как гвардейцы вложили свой 1 или в лучшем случае 2 очка характеристик очень быстро, а тому же Тхагаси и Тикхартам потребовалось куда больше нескольких часов на все метаморфозы. Как итог, вернувшись в мир Айсилор, я отправил небольшой отряд себе к следующему пункту моих личных целей, сам же переместившись к моей сотне или точнее говоря, к метке на Лиуре. Глава 12. Отчаяние простых солдат. Полусотник Гаррис. Это просто невыносимо. Злобно бухтел один из старых десятников полусотни Гарриса во время марша. При этом словно уже абсолютно не заботясь, услышат его старшие офицеры или нет. Ведь обмороженные пальцы и носы теперь с трудом удавалось залечить изможденным полевым магом. Да и невозможность согреться, казалось, окончательно выбила из колеи солдат куда сильнее, чем стая непобедимых ледяных троллей. которые только по воле великого Антираса не стали вступать в полноценное сражение и лишь небрежно отбросили десятки рядовых солдат со своего пути, никак не отреагировав на множество залпов чародеев. При этом даже могучие удары огненными шарами сотника Макеша Ютура ничего не изменили в ситуации. К тому же ледяные тролли совершенно не пытались уворачиваться от ударов, и наоборот, принимали все заклинания на свои спины, лишь изредка прикрывая головы лапами, и все для того, чтобы защитить своими телами молодняк морозных обезьян. Ко всему прочему, не только рядовым воинам казалось, что навредить этим гигантским чудовищам, достигающим почти 20 локтей роста, было попросту невозможно, но и старшие офицеры на своем опыте убедились в бессмысленности хоть каких-то атак по этим тварям. Вот только так думали отнюдь не все, потому как сам полусотник Горис явственно видел, что его командир не единожды применил заклинание «Ядовитый укус вихилы», целясь в раны на телах ледяных троллей. По этой причине, какая бы у них ни была регенерация, эти огромные чудовища со временем все равно сдохнут, рано или поздно. Именно потому и была предпринята попытка догнать сбежавших поселенцев из деревни, но, видимо, не так быстро подействовал яд. Вполне допустимо, что шаманы каким-то образом смогли, пусть даже не вылечить, но хотя бы замедлить действие смертельного заклинания, и сгинут отравленные гиганты уже куда как позже. Мы все так помрем самым тупым образом, не от когтей этих лохматых тварей, а как безмозглые нурглы, попросту замерзнем. Явственно содрогаясь от холода, злословил солдат рядом, казалось, только в этом своем бурчании и находя силы идти по глубокому снегу дальше. Почему мы не вернулись в ту проклятую деревню? Там в тоннелях куда как теплее, а если еще костры развести, начал мечтательно другой солдат. Да и каши горячий, да с мяском, утерев текущий нос, прогундосил еще один боец, который двигался плечом к плечу к своему боевому собрату, хоть таким образом пытаясь сохранить тепло. Я слышал, что мясо каракалов невероятно вкусное, не сравнить с нашими жесткими турами, а у морозных обезьян на складах всегда такого лакомства целые горы. Что самое неприятное, этот молодой сотник Таталимса каким-то образом силами своей всего одной сотни смог зачистить всю деревню. Уж очень это было подозрительно, и что главное, особо огорчительно, ведь вся неимоверно богатая добыча досталась только ему. Может, и правы командиры, пусть полусотник Горис не во всем с ними и был согласен, но в то, что Таталимса таки утратил страх в бесконечных пещерах мира с Шорс, очень даже верилось. Возможно, именно поэтому он и окружил себя так полюбившимися ему там инсектоидами и арахнидами. Хотя пустым досужим разговором о его демонической сути старый офицер не очень-то и верил. Как минимум потому, что смысла и, что главное, какой-либо сдержанности настоящему демону вживаться в порядке гоблинов не имелось. Сам Горис просто не мог себе представить, что вообще может таким образом заполучить могучий демон. Да и где это видано, чтобы создания бездны могли контролировать свою ярость? К тому же ведь несдержанный самоуверенный сотник Макеш Ютур прямо в лицо грубил Таталемусо, и ничего не произошло. Так-то Горис за свою долгую службу на посту полусотника, а это более чем 30 лет службы, повидал демонов немало, причем даже их старших особей, и те же твари и нежить из мира Тесер на их фоне куда как благоразумнее и уж точно договориться с ними более реально. Не зря же нет ни одного мира, как минимум полусотник Горис не то, что такие не посещал, он о них даже не слышал, где демонические отродья занимались бы торговлей с другими мирами или иномерцами вообще. Это из разряда легендарных падших прятов, о которых можно было прочесть только в самых древних мифах, но видеть их не доводилось, кажется, даже нашему тысячнику. «Опасно это, возвращаться в уничтоженную деревню», — зло прошипел десятник, волочащий чуть резвее свои ноги через сугробы, чем рядовые бойцы, вроде как тот пугающий сотник Таталимса сказал, что там уже вовсю пируют ледяные виверны, так что согреться там теперь можно только в их желудках, чуть хрипло рассмеявшись, едко закончил младший офицер. «Десятник Китас, а чего же эти-то монстры не мерзнут?» — с завистью задал вопрос солдат, с трудом контролируя свои дрожащие зубы, стучащие все громче. «Так у морозных обезьян шерсть особая, они из-за нее замерзнуть не могут в принципе, их ни ветер, ни метель не берет, а у тех же каракалов сопротивление холоду врожденное, и они чем старше, тем меньше мороз вообще чувствуют. Ну а те же тролли или виверны, это же вообще монстры, пропитанные магией, они словно сами состоят их этого проклятого холода и снега», — недовольно ответил десятник Китас, потирая руки в перчатках, конечно, лишь притворяясь, как, впрочем, и сам полусотник Гаррис, но этому лютому морозу младший офицер был точно не рад, как и все солдаты. Да, они тоже страдали от холода, но уж точно не так, как рядовые бойцы в своих паршивых и местами дырявых доспехах. Правда, у десятника броня оказалась на поверку немногим лучше, а вот малый огненный амулет на груди хоть и не согревал полноценно, но пока двигаешься на марше, холод оказался определенно терпимым. Вот только показывать этого точно не стоило. Того и гляди, в бою несистемным кинжалом в бок какой-нибудь ушлый боец ударит, лишь бы заполучить возможность согреться наконец. Впрочем, отданные за него 5 ос, возможно, согревали бы не хуже паршивого амулета F, ранга искра тепла, подумал про себя десятник Китас. Так его еще и заряжать нужно, и это тоже не бесплатно. Разумеется, младший офицер, конечно же, кривил душой. Я не про них, десятник Китас, я про наших союзников, чудовищ из выводка старика Ирчина, чего они не мерзнут. Ты бы это, монстрами и чудовищами их не называл. Недовольно окинув взглядом шагающих рядом солдат, произнес опытный десятник, и чуть наклонившись, прошипел бойцу прямо в ухо, еще донесет кто, они же сожрут тебя живьем. Это ж я так, потехи ради, господин десятник, не на шутку испугавшись и, кажется, на миг даже о холоде забыв, начал оправдываться боец. Они мерзнут они по двум причинам, это и доспехи очень дорогие, гвардейские, проговаривая каждую букву в этом слове, с отчетливой завистью произнес десятник Китас, ну и хитиновый покров не то, чтобы греет, но и замерзнуть не дает, вроде как тепло из тела не выходит никуда, хотя какая разница, как это работает, неужели ты хочешь стать таким же? Боец лишь неловко замялся, явно не желая превращаться в монстра. Вот только среди прочих солдат было и другое мнение. А вы видели, что в сотне Таталемоса потерь совсем нет, подметил один из ветеранов. Да и доспехи эти гвардейские, господин не выдал своим бойцам на время, а подарил в вечное пользование. Так что может, оно и лучше жить в хитиновом выводке, нежели сдохнуть замерзшим гоблином. А баб ты как драть будешь, по-жученному, скабрезно рассмеялся один из бойцов из соседнего десятка, выдыхая клубы пара. Ну, думаю, на этот счет проблем быть не должно, мне ворона одна из 11-й сотни на клюве принесла, что полусотник Мариш во время зимовья попортил всех девок в одной из деревень. Так ему и слова никто не сказал, а ведь рост у него под 5 локтей, да и в городе Пурцевой бордель эти, ну из выводка старика Ирчина, часто посещали, я сам видел, как они довольные оттуда выходили. К тому же слышали, что Таталемса обещал своим десятникам магический дар выдать и заклинание лечения, чтобы они семьям могли своим помогать. Стараясь отвлечься хоть как-то от холода, продолжал вещать свои крамольные мысли ветеран. Брехня это все, скептически взвился, но явно от зависти, один из солдат. Ничего не брехня, я лично видел и Тикаса, и Хапура, с ними пересечься удалось в городе, так магией они оба владеют, как настоящие аристократы, при том, что должность у них именно десятников. И как раз детей своих они лично вылечили, тех, которые сильно захворали. Чего это ты заговорил об этом? Недовольно прервал своим вопросом десятник Китас бойца из соседнего десятка. Неужто переметнуться вздумал? Так это, прошение-то тысячник наш рассматривать будет, если его напрямую в канцелярию или вообще к господину Улисуру отнести сразу, так что шансы есть. Если окажется, что связи у господина Таталемоса более основательные с тысячником, чем у нашего сотника Макеша Ютура, то прошение могут и удовлетворить, начал было оправдываться солдат. И чего, Тиул, в монстра не боишься превратиться, как твоя жинка к этому отнесется? Если что, пусть ко мне приходит постель греть, тебе же это уже не нужно будет, в выводке-то старика Ирчина, они же там только помои жрут, им больше ничего же не нужно. Позабыв о холоде, насмехаясь язвительно, произнес боец рядом. «Калтус, заткни свою пасть!» Зло рявкнул десятник Китас. «Я что, первый раз неясно объяснил по пьяни новобранцы эти твои слова по всему городу разнесут? Думаешь, бойцы из сотни господина Таталемоса стерпит такое, тебя же там и выпотрошат? Что, память короткая, ты забыл, как они выглядят, и какое на них снаряжение? Тебе что, жить надоело? Так в сугроб нырни, да и сдохни!» Они же потом весь десяток могут в городе отыскать. «Простите, господин десятник, я же пошутил», — начал оправдываться Калтус. «Пошутил он, Нур глава семя», — зло бросил десятник. «Ты хоть чуть башкой думай, неужто разговоров о господине Таталемисе не слышал? Это же именно он из мира Сшорс вернулся спустя год. Год в мире жуков, считая один на один с несметным количеством инсектоидов, от которых не сбежишь и не спрячешься в этих бесконечных наполненных только тьмой тоннелей. Такого пару столетий не случалось или что-то около этого, и как старики говорят, те, что в канцелярии крепости работают до сих пор. В прошлый раз подобное событие привело к вторжению армии демонов и уничтожению почти всей провинции. Да как это связано, господин десятник? Снова начал было Калтус, но его прервал полусотник Грис. Тот гоблин, выживший в мире жуков, оказался высшим демоном Афетом. Именно он был виноват в прорыве легионов в наш родной мир Асшор, гаркнул полусотник Грис. Так что закройте свои пасти и не кличьте беду. Она сама приходит, особенно когда ее поминают такие отбросы. А кто хочет перейти под командование бесстрашного сотника Таталема Со, так пишите рапорт. Вот только не думаю, что он сам захочет вас, бестолочей, к себе брать. У него, если не заметили, толковые воины, целеустремленные, в отличие от вас. К тому же вам еще на этом задании выжить нужно, или думаете, вас молодой господин созащитит лично? Разговор на этом в целом не закончился. Лишь стих на десяток минут, но полусотник Грис в него уже особо не вникал, отстав от солдат на пару десятков шагов. Полусотник Грис краем уха все равно слышал своих подчиненных, по причине развитого параметра восприятия, хотя при этом более не вмешивался в разговоры с трудом бредущих по протоптанному в снегу пути сотни Таталема Со, но от этого он был недоволен ситуацией не меньше своих солдат. Однако и поделать с этим сейчас ничего нельзя, и оставалось только двигаться к следующей деревне. Благо впереди находился горный перевал, через который в ином случае перебираться точно никакого желания не возникло бы, так как сорваться с проклятой тропы в обрыв мог неудачно даже старший офицер. Вот только полноценная стоянка перед этим представлялась всем как долгожданная возможность хотя бы согреться. Да и в целом Грис размышлял, что не одобрит никто рапорт о переводе простых солдат в другую сотню, потому что вроде как возможность такая имелась, но удовлетворял рапорты тысячник чрезвычайно редко. Только если его лапу кто-то здорово так подмазал очками системы, но уж кто-кто, а господин Макиш Ютур знал, как это делается, лучше всех. Хотя в глубине души полусотник Грис жалел, что согласился на сладкие посулы своего нынешнего командира, потому что полученная 1000 ос разлетелась быстрее, чем за один год. Да и толку от нее никакого не было, то семье помог выкупить одну из крупных ферм, то пару навыков наконец-то улучшил, а на новый уровень так средств и не осталось. А учитывая бестолковые разведывательные задания в родном мире, на нормальные премии рассчитывать точно не приходилось. Так что вот и думал Грис, а не написать ли ему рапорт о переводе в сотню Таталема Со. Всяко у господина Ацева одно время в сотне было даже 4 полусотника, закон этого не запрещает. Как минимум мысли такие в голове гоблина 23 уровня бродили, потому как такое близкое перерождение и одновременно далекое было одной из его главных целей. Когда же спустя несколько часов, после того как поднялись на небольшой холм, в нос безжалостно ударил дурманящий запах жареного мяса, сразу же перед глазами открылась невероятная картина огромного лагеря солдат, где бойцы веселились, словно опьяненные крепким вином. Удивительно, даже шутливая потасовка в снегу между двумя воинами имелась, словно подтверждая веселый настрой солдат господина Таталема Со. Они не выживали в мире Айсилор, они наслаждались нахождением здесь, как на отдыхе во время зимовья. Когда же до позиции лагеря оставалось всего пара сотен шагов и приказ от сотника Макеша Ютура, который двигался в хвосте колонны, еще не прозвучало и указаний, где будет располагаться его сотня, лагерем не поступало, над ледяной пустошью разнесся могучий голос полусотника Мариша. «Друзья, мы вас тут уже заждались, но жареного мяса ледяных каракалов все равно на всех хватит. Подходите к кострам, согрейтесь с дороги», — прогудел этот гигант, добродушно указывая рукой в сторону десятка огромных костров. Говорить о том, что замерзшие уже практически до состояния беспамятства солдаты шли, как те жуки в мире Сшорс, отдавшись инстинктам, совершенно не приходилось. Без каких-либо сомнений, наверное, никакие приказы они выполнять, пока не отогреются и не наедятся, точно не станут. Поразительно, ведь солдаты сотника Таталема Со действительно подготовили не просто костры и горячую еду для еще 200 солдат, они даже место от снега очистили заранее для палаток своих союзников. Все-таки, наверное, Так дешево подкупить жалких деревенщин мог только этот хитрый сотник. Глава 12.1. Как можно получить доверие проще всего? Нужно лишь подтолкнуть оппонента в пропасть, такую ласковую пучину лжи, ну и, конечно, не дать ему всплыть оттуда. Сотник Тотелемсо. Смотреть на удивленные морды старших офицеров союзных сотен было одно удовольствие, а опасения Макеша Ютура по поводу очередной ловушки еще сильнее радовали мою душу. Причем, казалось бы, какая мне разница, вот только этот их страх вызывал внутри меня особое довольство. Хотя смотреть на благодарных рядовых бойцов мне тоже было приятно. В целом же я приказал подготовить лагерь, а также подлечить сильно обмороженных бойцов моим полевым магом лишь для того, чтобы перевал смогли преодолеть как можно больше гоблинов. Притом доброты как таковой в моих действиях не было совершенно, только расчет и желание как можно меньше привлекать к себе внимание лорда. Ну и конечно, еще несколько более мелких целей, которые даже не стоили упоминания. Перевал удалось пройти без особых потерь, как минимум ни один из моих воинов не сорвался с горной тропы. Кстати, ту пару безмозглых гоблинов, которой не хватило ума быть немного осторожнее, можно и не считать. Все же морозные обезьяны, благодаря наличию когтей, куда легче проходили этот путь через горы. Опять же, моя сотня двигалась первая, и в особо сложных местах бойцы выламывали кирками уступы и оставляли правильно закрепленные тросы. Причем в принципе весь следующий день прошел довольно сносно, если не учитывать невероятно низкую скорость рядовых воинов, конечно. Хотя двигаться по уже протоптанным следам моих арахнидов, что могло быть проще. Да и в целом не день, а ночь, потому что продвигались мы по снежной пустоши как раз-таки ночью. Практически сразу после того, когда Мариш, находясь в передовом дозоре, доложил, что обнаружил деревню на нашем пути, как раз и начался этот неприятный разговор. Точнее, в тот момент он только назрел, случился же памятный диспут уже после полноценно проведенной разведки. Мы не можем обойти эту деревню, в ней на нашей карте указаны самые богатые запасы эссенции льда. Не успокаивался алчный старик из семьи Ютур, даже подскакивая в горячке со стула в палатке, где проходило совещание. В этой деревне изначально находилось не меньше 4000 особей, рассудительно начал мой полусотник Улер, участвовавший в разведке вместе с опытным Гарисом, чтобы к достоверности полученных данных не было вопросов. Так к ним, по вашим же данным, и отсутствию трупов по пути прибыло еще порядка полутысячи. Но даже не огромное количество рядовых воинов, которых, впрочем, хватит смять наши ряды, а три десятка разных следов ледяных троллей особенно смущают меня и моего господина. Да что вы заладили с этими ледяными троллями? Яростно взвился Макеш Ютур, бесцеремонно прерывая Улера. Те твари, которых мы преследовали, уже наверняка сдохли, я могу это ответственно заявить. А если их тела сожрали другие твари, то и они наверняка уже не представляют нам угрозу. Мы обнаружили очень свежие следы, и полусотник Гарис их тоже видел, гигант ростом под 20 локтей, там врожденная регенерация совсем другого уровня. Или вы думаете, этот чудовищных размеров монстр тоже сдох? Заметно недовольный тем, что его прервали, продолжил Улер язвительно, зло глядя на старого Ютура. Да какая разница, сколько там этих тварей, алхимическая смесь нивелирует любое количество противников, и мы вырежем их как детенышей лесных крыс. С апломбом влез в разговор молодой Арсун. Не стоит забывать, полусотник Улер, зло продолжил Макеш Ютур, это самая крупная деревня на нашем пути, а значит и запасы кристаллов эссенции льда здесь потенциально самые большие, и может так статься, что в трех следующих мы не соберем нужного количества. Значит тогда кто? Ты выплатишь мой штраф перед лордом, если сотню камней эссенции добыть так и не удастся, восклицательные и вопросительные знаки. Все офицеры, кроме меня, конечно, понимали, что нападать на эту деревню невероятно рискованно, ведь и шаману такого племени будет немыслимо сильным. Подобная же авантюра может закончиться полным крахом и потерей боевых сотен в полном составе. С другой же стороны, штраф в несколько десятков тысяч ос, или даже в целую сотню, о таком не сильно распространяются офицеры, получившие подобный долг, но это по сути тот же смертельный приговор. Вот и думают старшие офицеры, что рискнуть стоит и не так уж могучи твари в этой деревне. Да и яд Макеша Ютура должен был ослабить диких ледяных троллей, во всяком случае, на это все надеялись. По данным разведки, которые предоставил Тысячник Тарак Кровавый, три следующих объекта однозначно покроют требуемое количество эссенций. Осторожно начал было Грис, к который, судя по его мыслям, отчетливо ощутил приближающуюся смерть. Все же он был опытным офицером и не хуже меня мог предвидеть, когда смерть действительно тянет к его горлу свою когтистую лапу. Причем я был с ним полностью согласен, ведь искры душ в этой даже не деревне, а почти что остроге, потому как стены его достигали местами 20 локтей, так вот, впечатляющих искр там было более чем достаточно. Кстати, они принадлежали не только действительно могучим диким ледяным троллям, но и йети-чемпионам, а также нескольким шаманам, если судить по оттенку пламени. «Прекратите нести этот трусливый бред», — раздраженно бросил старый упертый сотник из семьи Ютур. «Просто воспользуемся большим количеством алхимической смеси, вот и все. Хоть весь запас израсходуем, зато прямо здесь и сейчас выполним полученный нами приказ». «Хорошо, Макиш Ютур, я тебя прекрасно понимаю и могу привести множество доводов. Это и слишком большое скопление войск именно в этой деревне изначально, и чересчур глубокие шахты под ней по данным самого лорда, в которых население легко укроется от алхимической смеси, сколько бы ты ни заливал верхние ярусы ей. Теперь же еще и увеличившийся контингент за счет сбежавших из первой деревни тварей. Да и шаман здесь слишком искусен и троллей больше двух десятков, отборных, я бы сказал, троллей. При этом в следующих трех точках интереса, эссенций более чем достаточно и деревни там мелкие. Размеры и доходность шахт ведь указаны в полученном задании. Зачем здесь нашим солдатам гибнуть, когда там мы не встретим проблем? Они ведь не ничего о нападениях пока знать не знают, не успели эти твари еще ничего сообщить. Да и ждать атаки они будут именно здесь и пару дней даже носа из-за стен не высунут. Расслабленно и обстоятельно начал я доносить свою позицию коллегам. Благо прерывать меня никто не решился, но и дослушал старый упрямый аристократ мои слова с большим трудом, уже буквально скрежеща зубами. Мы все это уже обсудили, Таталимсо, раздраженно. Чем дальше, тем сильнее распаляясь, прокричал Макиш Ютур, эти доводы ничтожны, все вон отсюда. Зло и резко оборвал я эту отповедь, вспыхнув на одно мгновение белым пламенем, после чего раздраженно произнес, оставьте меня наедине с Макешем, вытолкайте этих безмозглых нурглов из палатки и на 50 шагов отведите их в сторону, продублировал я приказ моим офицерам по ментальной связи, после чего огромный полусотник Мариш вроде как аккуратно, но абсолютно безальтернативно, бережно придерживая за плечи, начал выталкивать из палатки и сотника Арсуна, и полусотника Гриса. То же самое начал делать и Улер, да и Леур никого не стесняясь, выдворял замешкавшегося Сишелия. Макиш Ютур было хотел что-то сказать, но я жестом не приказал, конечно, просто попросил его помолчать. Старому сотнику все это явно не нравилось, но тот факт, что я продолжал спокойно сидеть за столом, его однозначно успокоил, и Макиш Ютур уже собирался тоже сесть за стол, вот только не успел. «Я не разрешал тебе садиться», зло прервав его движение, буквально прорычал я. Старик вздрогнул, не понимая, или лучше сказать, не веря своим ушам, и уже собирался что-то ответить на мои слова, но не успел, активируя искажающий барьер, чтобы мои слова никто не мог подслушать. Также безальтернативно отдал я приказ. Старый сотник начал только проворачивать в своем мозгу мои слова и, судя по его чрезмерно искаженному злобой лицу, выполнять мой приказ не собирался, и сказать он хотел что-то явно нелицеприятное, но и этого сделать не успел. «И знай, Макиш, ты сильно разочаровал и не только меня, но и нашего господина Тарака», действительно расстроенно произнес я, словно старик из семьи Ютуры вправду совершил где-то крайне серьезный просчет. Притом вот упоминание Тарака в один миг сбило спесь старого аристократа, и защитный полог начал превращать ткань палатки в ядовито-зеленого цвета небольшие языки пламени, ограждая нас с Ютуром магическим барьером от любых попыток подслушать. Как минимум тот же Сишели этого сделать уже не сможет, если, конечно, Тарак не обманул меня, предоставляя список его навыков. Расслабленно отхлебывая травяной отвар из кружки, я дождался, когда нас окончательно отрежет от внешних энергетических воздействий. Не полностью, конечно, и те же искры душ мне по-прежнему были видны прекрасно, но шанс, что нас именно подслушают, теперь близок к нулю. Завершив довольно сложное для интеллекта Макеша защитное заклинание сферы ядовитого огня и ранга, явно третьей ступени, старик снова хотел сесть за стол, естественно ожидая серьезного разговора. «Постой-ка пока, ты еще не заслужил такой чести, находиться со мной за одним столом лично», недовольно произнес я, и сразу же продолжил, не давая вставить старику и слова. «Послушай, Макиш, ты сейчас совершил очень серьезную ошибку. Господин Тарак просил держать эту информацию в секрете, но именно своими действиями, старик, ты только делаешь все еще хуже. Макиш, ты же получил гарантии безопасности от нашего тысячника, так ведь?» «Да», — осторожно протянул старик Ютур, не понимая, откуда мне известна эта информация. При том, что Тарак подобной информацией со мной не поделился, но и логически дойти до мысли, что столь слабый сотник попытается, если не откупиться от миссии в опасный мир Айселор, то как минимум сделает все возможное, чтобы повысить свои шансы на выживание. Да и о подобных договоренностях я много что прочел в памяти того же Арсуна. «Господин Тателемсо», раздраженно я добавил. «Да, господин Тателемсо», чуть склонив голову, произнес Макиш, не совсем понимая, что происходит перед его глазами, и что делать ему сейчас, белениться от ярости за такую дерзость или просить прощения вообще на коленях. «И как ты представлял себе это будет организовано?» — очень серьезно спросил я. Целых три удара сердца усиленных раздумий старика Ютура говорили о том, что толком он об этом заранее не подумал, полностью полагаясь на Тысячника и на достигнутую с ним договоренность. «Ты же не думаешь, что власти Тысячника достаточно изменить маршрут, утвержденный самим лордом, только ради того, чтобы ты, дорогой Макиш, не подвергся излишней опасности?» Не дожидаясь безмозглого ответа, продолжил я. «Особенно если учесть, что мир Айселор в принципе не имеет безопасных мест и маршрутов, и способен удивить даже самого опытного старшего офицера. Разве неожиданной встречи целой армии морозных обезьян было недостаточно, чтобы это осознать?» «Но господин Тарак уверял меня, что опасности нет», — начал было старик из семьи Ютур. «Ну так для чего тогда я был отправлен вместе с тобой, Макиш?» — раздраженно прервал я старика. «Какого Нургла меня сорвали, не дав даже перегруппировать свою сотню нормально после предыдущей миссии, или так сложно было понять мои намеки, еще тогда, в крепости Когти Зарима, когда я был чрезмерно вежлив с тобой, или когда в одиночку решил сражаться с чемпионом морозных обезьян, только чтобы не подвергать тебя и твою сотню опасности? Но почему тогда господин Тарак не сказал мне прямо?» — снова попытался высказать свои мысли вслух Макиш Ютур. «Что не сказал?» — раздраженно прервал я старика. «Что я буду следить за твоей безопасностью, по личной просьбе Тысячника, что я ставленник Тарака Кровавого, или что я по его приказу целый год находился в мире с Шорс? Но как же, что же теперь делать?» — в панике, утирая выступивший пот со лба, несмотря на мороз вокруг, растерянно промямлил Макиш Ютур, осознавший, в какую действительно ситуацию попал. «Во-первых, об этом никто не должен узнать», — твердо произнес я, начав загибать пальцы. «Иначе штраф тебе придется выплатить за разглашение такой информации, очень серьезный, и думаю, ты понимаешь, о каких суммах идет речь?» «Понимаю, господин Тателемсо», — выпучив от страха глаза, робко ответил старый сотник. «Особенно это касается проклятого стража-хранителя законов. Ты же видишь, какая непростая ситуация сложилась у нашего господина Тарака, это же не меня проверяют, это же очевидно. Во-вторых, никогда не перечь мне при подчиненных. Как прикажите, господин Тателемсо», — словно бича ожидая, когда я загну третий палец, покаянно произнес старик Ютур. «Ну и в-третьих, твоя ошибка не будет бесплатной, даже не мечтай». «К своим-то годам, Макиш, головой уже пора начинать думать», — раздраженно произнес я. «По возвращению в мир Асшор, пришлешь мне список артефактов и навыков Д-ранга, в счет Виры за твою жизнь. И учти, если предложенные варианты меня разочаруют, о твоей ошибке обязательно узнает господин Тарак, ведь ты получил совершенно лишнюю информацию исключительно из-за своей же глупости. На что ты вообще рассчитывал в этой деревне? Здесь шаман и вождь, это король морозных обезьян Д-ранга, и ладно бы мы провели внезапную атаку алхимическими стрелами и застали врасплох этих тварей, это еще куда ни шло, но атаковать заранее предупрежденных противников — это же самоубийство. Но откуда вы, господин Тателемсо, знаете, что в деревне есть король морозных обезьян?» — все же не до конца упав духом, недоверчиво спросил Макиш Ютур. «Старик, эти разведданные выдал мне лично господин Тарак, и ты не о том думаешь. Лучше вспоминай и посчитай свои ресурсы в личном хранилище и что именно ты сможешь мне предложить». «Конечно, господин Тателемсо», — словно даже не расстроившись, ответил старик Ютур, явно сделав очень верные выводы. «Но мы ведь в следующих трех деревнях точно добудем нужное количество кристаллов эссенции льда. Ну, Слава великому Антирасу, дорогой Макиш, ты начал очень верно мыслить. Если следовать моим инструкциям, ресурсы складывать некуда будет, и ты не только без проблем вернешься в родной мир Асшор, но и несмотря ни на что, получишь прибыль, довольно расплывшись в улыбке, уверенно произнес я. Глава 13. Спектакль в мире Айсилор. Коварный, но не очень. Старый сотник Макиш Ютур, кто бы мог подумать, что вся таинственность, связанная с молодым Тателимамсо, это всего лишь план тысячника Тарака Кровавого. Недальновидные же глупцы, надрывая глотки, в один голос кричали, что этого не может быть. Выжить жалкий гоблин в таких условиях, даже не офицер, не мог, потому как это попросту невозможно. Как минимум без вмешательства могучей сущности, при этом кем это загадочное существо только ни было, и древним инсектоидом, и владыкой демонов, но про самый очевидный вариант все как будто забыли. Кстати, ведь Тарак Кровавый ничем не слабее того же владыки легионов из самой преисподней. Все словно не хотели замечать тот факт, что молодого неопытного юнца, всего лишь бывшего полевого мага, сразу же назначили на должность сотника, списывая это на необходимость пристроить неожиданно появившегося в армии лорда Хобгоблина, находящегося на контракте или на худой конец, объясняя это взяткой Таталемасо, отданной Тараку Кровавому. Дойти же своим умом, что все это изящный, рассчитанный на много лет вперед, план тысячника, никто так и не смог. Все же его стратегический гений никоим образом недостижим простым смертным. Сколько тайн, сколько предположений ходит вокруг Таталемасо, о чем только в среде правящей аристократии когтей Зарима не говорят. Тут и про вселившегося демона, и про инсектоида Тирада пожирателя с рангой, даже совершенно безумные предположения о древнем Тхазаре прятов, которых тысячелетиями никто не видел своими глазами, если они вообще существовали хоть когда-либо на самом деле. Вот только что самое поганое, эта информация стоит куда больше артефакта Д-ранга, который запросил молодой сотник, и печально в этой ситуации только одно, что разглашение ее сравнимо с публично выраженным личным желанием попасть на алтарь под ритуал пытки души. Ведь господин Тарак и выскочка Таталимса под его мудрым руководством сумели провести даже старшего жреца Тижара. Именно по этой причине я даже на миг не посчитал себя безмозглым нурглом. Да, про себя по этому поводу меньше, конечно, сокрушаться не стал, потому как не сразу понял нескольких намеков молодого сотника. Ведь именно для меня были все эти представления, и они действительно казались теперь мне более чем очевидными. Однако и понимание тоже присутствовало, что при этой твари стражи-хранители законов Таталимса не мог открыто сообщить информацию подобного рода. Как же близко я оказался к действительно серьезной ошибке, и слава великому Антирасу, молодой Таталимса благородно решил пойти мне навстречу. Понятно, что Тарак Кровавый все равно рано или поздно узнает об этом, вот только очень важно, как эту информацию преподнесет молодой сотник. От этого будет зависеть дальнейшая возможность договариваться и вести дела с тысячником. Опять же, если этот секрет знаю только я, то распространение этой информации будет стоить мне жизни, ведь Тарак Кровавый в следующий раз может отправить уже меня в мир Маэрзаши. Не зря же вторым именем нашего тысячника было именно Кровавый, и что самое ужасное, он получил его не за свою жестокость, а даже наоборот, чересчур хладнокровно ему удавалось стирать преграды в виде неугодных ему хобгоблинов, и так на протяжении нескольких сотен лет. Впрочем, это только предположение, потому как нынешняя молодежь считала, что этот позывной тысячник получил за тот случай с его женой, хотя в чем-то они и были правы. Причем все эти не самые радостные мысли сумбурно метались в моей голове, когда я с Таталимамсо подготавливались к бою до первой крови. Таким незамысловатым образом официально выясняя старшинство в боевом потенциале среди сотников и главенство в принятии решений на миссии. Именно так протеже тысячника решил скрыть нашу с ним тайную договоренность, показав для всех соглядатаев, почему именно мы все-таки не будем нападать на вторую деревню. Ведь если бы я просто согласился, после высказанной мной столь непримиримой позиции, подчиненные могли явно что-то заподозрить. Вроде бы все и было в словах Таталемаса очень складно, вот только когда мы разошлись на расстоянии в 50 шагов, в небольшом ущелье, под взглядами всех наших офицеров и изготовились к бою, какой-то иррациональный страх почему-то поселился в моей душе, словно молодой сотник как-то обманул меня, и сейчас, попросту отрубив мне голову, поглотит очки системы, не дав таким образом даже попытаться возродиться. При этом он не понесет никаких штрафов или взысканий, потому что я самолично и в присутствии свидетелей согласился на этот бой. Так тут еще эти насмешливые морды полусотников и интенданта моего противника, что выглядели сейчас как-то уж очень пугающе. Словно они тоже все знали, как минимум исход сражения для этих офицеров тайной уж точно не был. Наверное, именно поэтому поддаваться я даже не собирался, впрочем, Таталимса об этом и не просил, только лишь сказав, что сражение должно выглядеть максимально правдоподобно, потому как проклятый Сейшели имеет хороший уровень восприятия и обязательно обо всем очень подробно доложит и скорее всего, не только старшему жрецу Тижару. Два защитных заклинания, огненный полог Тиасы, очень эффективно блокирующий чары противника и щит маны от физических атак, имеющий целых три слоя. Пусть эти навыки и были всего Е-ранга, но улучшены мной до третьей ступени. К бою! — выкрикнул Арсун, будучи условно нейтральной стороной. Остальные же старшие офицеры должны были засвидетельствовать поражение одной из сторон. Таталим сорванул в мою сторону как дикий тур, явно даже не намереваясь обмениваться со мной дистанционными атаками. Два последовательных удара молнии, этот невообразимый монстр отбил своим мечом, покрытым бледными всполохами света, предугадывая места на своем теле, куда я целился. К тому же сделал это так показательно небрежно, и заклинания, в каждом из которых было по 200 единиц маны, разлетелись безвредными искрами в стороны, лишь напугав офицеров в паре сотен метров в стороне. Всего миг, а между нами уже на 10 шагов меньше дистанции. Два огненных шара, напитанных маной до предела, по 800 единиц в каждом. Один в корпус, второй чуть на опережение под ноги, чтобы увернуться было невозможно. Кстати, вот тут я, кажется, несколько переборщил, буквально самую малость. На расстоянии в 20 шагов от меня вспухает огненный взрыв, испепеляя снег в радиусе 20 шагов в один миг и даже частично, почти на четверть разряжая мои защитные барьеры, но за мгновение до взрыва я отчетливо видел, как Таталимса изящно увернулся от летящего в его грудь огненного болида, крутанувшись вокруг своей оси. Иллюстрация. Невероятно добрый Таталимса вырывается из огненного цветка. На один удар сердца, пока языки вспыхнувшего пламени закрыли мне обзор, возникло некое двойственное чувство. Очень приятное чувство, скажу я, что мне удалось таки убить этого наглеца, ведь за его голову, пусть и негласно, но была назначена награда, и мне даже было известно, у кого ее можно получить. Стремительно нарастающий холод предчувствия беды, коснувшийся спины и просто дикий расход маны я ощутил одновременно, и в этот же миг обжигающая боль охватила правую сторону головы. Инстинктивно я совершил пространственный рывок вперед и влево, даже до конца не различая в всполохах пламени конечную точку, благо этот навык не требовал энергии для работы. Надеюсь, все увидели, как уважаемый Макиш Ютур лишился своего правого уха, громко пророкотал как будто бы скучающий Таталимсо, небрежным движением стряхивая с меча капли крови. Я же судорожно деактивировал и снял шлем, после чего неверяще коснулся действительно кровоточащего обрубка своего уха. В дорогущем шлеме же было аккуратное оплавленное отверстие от клинка. «Макиш Ютур, ты сдаешься или мы продолжаем?» — снова рыкнул Таталимса, и только после этого я наконец осознал, что произошло. Меня только что чуть не убили системным оружием. Глава 13.1. Когда все странным образом складывается слишком хорошо, и это отнюдь не радует. Старик Ирчин. Вторую деревню мы обошли по большой дуге. Причем настроение всех без исключения, и солдат, и офицеров, было очень приподнятым. Рядовые же воины из соседних сотен так и вообще восприняли принятие мной командования и отказ от штурма, по сути, настоящего острога, как невероятный факт заботы о простых бойцах. Пусть на самом деле это было совсем не так, да пусть он своих воинов хоть в самих нурглов превращает, но в мясорубку ни их, ни даже нас господин Таталимса бросать не стал. Благодарно перешептывались солдаты на марше, казалось, даже не замечая крепнущего под утро мороза. «Ты же видел, среди подчиненных господина Таталемаса потерь вообще нет. А наши маги вообще говорили, я сам слышал, что он обещал по завершению контракта выдать каждому карту с малым магическим даром и заклинанием лечения. Они еще шипели как змеи, не веря, что сотник это сделает. Вот только пример среди его подчиненных уже есть». Воодушевленно делились новыми сплетнями рядовые воины. Вот только я воспринимал эту информацию поверхностно вторым сознанием, не слишком обращая внимание на переменчивое настроение трусливых гоблинов. Мариш же с тремя десятками остался прикрывать наш отход, встав дозором в 5 верстах севернее второй деревни, ведь шанс, что за нами в погоню могут отправить армию, был уж точно не равен нулю. Как минимум именно такой позиции я официально придерживался, да и оспаривать мои решения было уже некому. Тот же сотник Арсун был достаточно впечатлен после демонстрации моих возможностей, хотя банальное повторение трюка с копьем и меткой на нем для пространственного перемещения лично для меня выглядело более чем банально и обыденно. Впрочем, меч, наполненный чистым стихиальным светом, пробивающий защитные барьеры из нейтральной маны как жирного нургла, выглядел очень эффектно. Такого офицера ожидать точно не могли, как и сам Макиш Ютур, и что главное, сродство со светом действительно позволяло провернуть такой трюк. Пусть копить эманации света внутри себя и пришлось бы для одного такого удара не один месяц. Хотя тут все сильно зависело от частоты, которой в моем случае могли только позавидовать. Впрочем, на самом деле ничего подобного я не совершал, банально окрасив свою малую огненную оружейную ауру всего частицей света, замаскировав таким образом имеющийся у меня на вооружении навык, только и всего. Улер же, как и всегда, двигался на 5 верст впереди, проводя разведку. «Господин, в районе главных ворот вижу движение, морозные обезьяны формируют боевые порядки», прислал ментальное сообщение мне Мариш, спустя всего час нашего пути. «Лиур, продолжайте двигаться тем же курсом», отдал я приказ. Мариш заметил движение рядом с деревней. «Возможно, их придется задержать или хотя бы направить по ложному следу. Тварей там порядка 1500. Как прикажете, господин», отчеканил Лиур, довольная мина с лица которого мгновенно исчезла, как и у всех рядом находящихся бойцов и офицеров, стоило им услышать о возможном преследовании. Все же всех, кроме сотников, штраф за срыв задания уж точно не волновал, в отличие от собственной жизни, но на это я лишь мельком обратил внимание и переместился к Маришу. При этом из деревни действительно вышли отряды морозных обезьян, но, конечно, таких огромных количеств там не было и в помине, ведь это всего лишь охотничьи артели в пару сотен душ, проснувшись пораньше, отправлялись на ежедневный промысел. Так что достоверность событий пока сохранялась, да и рассвет еще не наступил, благодаря чему мои рядовые воины разглядеть со своими 3-4 единицами восприятия ничего толком не могли. Впрочем, этот момент был ожидаем, но переместился я изначально не к Маришу, а к себе, но не стал тратить даже мгновение на разговор с ней, переместив и помощницу, и 5 гигантских демонов в темницу последней воли. Предварительно сняв метку с девушки и оставив след в ближайшей скальной расщелине в сотни шагов от того места, где находилась моя группа, после чего перенесся на осколок, и уже там неторопливо принял демоническое обличие багрового охотника, и облачился в свой прекрасный экзокостюм крушитель Зертас, следом вернулся в реальный слой пространства. Только после этого я шагнул к моему полусотнику. «Мариш, отступайте, когда соединишься с сотней, будь пока что рядом с нашим интендантом», приказал я своему офицеру, появившись у него за спиной. Мариш с бойцами находился на гребне небольшого уступа, за которым наших любопытных глаз не было видно морозным обезьянам. «Я дождусь, когда эти твари определятся с направлением и количеством солдат и перемещусь сразу к Лиуру. Возможно, оттяну их в ином от наших следов направлении. Алхимической смеси мне для этого хватит с лихвой. При этом моим подчиненным знать не нужно, что меток для мгновенного перемещения мне уже порядком не хватает и совершать шаг придется опять к Маришу, потому как с Лиура след давно стерт. Один в храме великого Антироса, так сказать неприкосновенный, один в ущелье в 1000 верст от этой позиции, там, где я забрал себе и последние из 3 как раз на Марише. «Как прикажете, господин Тателемсо», почтительно поклонившись, ответил мой огромный полусотник, после чего зло рявкнул на бойцов. «К ходу, отбросы, шевелите своими арахницкими лапами». Что удивительно, мои бойцы за какой-то месяц-два, словно бы начали гордиться своим уникальным видом. Хотя это в какой-то мере даже ожидаемо, ведь бояться их стали без меры не только горожане, но и другие солдаты, а иногда и офицеры. Страх же в понимании гоблинов всегда был сродни уважению, в чистом виде которое могли испытать только аристократы. К тому же отба под боя у них тоже нет, что неудивительно, как минимум потому что отказать им попросту бояться, в бедном пригороде уж точно. Да и выглядят они из-за дорогой брони, за 10 очков системы, как очень состоятельные гоблины для города Когтезарима и тем более для пригорода. Вот и выходит, что их мозгов не хватает найти хоть сколько-нибудь негативный момент в их теперешнем положении. Понятно, что это пройдет и недовольная гоблинская натура найдет, на что пожаловаться, но слишком уж велик контраст с рядовыми бойцами других сотен, и это их радость от возможности лицезреть страдания других солдат, ближайшее время точно не пройдет. Стоило Маришу скрыться за ближайшим холмом на расстоянии в целую версту от моей позиции, как я начал перемещать моих гвардейцев в реальный слой пространства. Ведь действительно, зачем проклятому Макишу и Ютуру все эти богатства, когда они пригодятся старику Ирчину? Он найдет им куда лучшее применение. Ситуация, конечно, не очень удобная. Сейчас раннее утро, и артель охотников уже проснулась и даже выступила за пределы деревни. Хотя подозреваю, не охотиться они собираются, а провести разведку. Впрочем, судя по искрам душ, считай, все в деревне еще спят. Первыми по плану были покои старшего шамана и его учеников, следом должны были идти казармы чемпионов. Причем вождь племени находился как раз-таки не среди них и к магической братии в прямом смысле не относился, что в мире Айсилор хоть и было редкостью, но встречалось, когда личной силы отдельных особей хватало, чтобы превзойти мастерство создателя защитных и атакующих амулетов и оберегов. Ну и в конце я собирался уничтожить всех ледяных троллей. Вот только все пошло не по плану, казалось, с самого начала, но и отступить я не мог, особенно после того, как прочел мысли сотни охотников этой деревни, находясь под пологом невидимости. Слишком она оказалась богатой, чтобы я так просто решил отступиться от этой задумки. Думаю, первый тревожный звонок неприятности и липкий холод по спине я почувствовал, когда, находясь под пологом невидимости, ощутил некое интуитивное сопротивление, приблизившись к стенам этого небольшого острога на расстоянии в сотню шагов. В этот миг крупная искра души на седьмом подземном ярусе неуловимо вздрогнула, и я все понял. Активация навыка «Последний рывок отчаяния» произошла одновременно с приказом, отданным себе по ментальной связи. Две сотни охотников уничтожить, излишне не заботясь о сборе ос, главное, чтобы никто не сумел уйти. После этого начинайте незамедлительно штурм деревни, по тем направлениям, которые я выдал ранее. Будет исполнено, господин, довольно медленно в моем восприятии подтвердило получение приказа себе. Я же в этот момент уже выпустил ледяные стрелы в шеи дозорных на стенах и теперь с огромной скоростью перемещался между двумя караульными помещениями, пробивая мечом сердца дежуривших там групп воинов, по 10 морозных обезьян в каждой. Внимание! Вы получили 42 ос. 42 1020. Внимание! Вы получили 24 ос. 491 020. Прорываясь через главный вход в ратушу, попросту выламывая каменные ворота, я успел даже перевести ос в свой накопитель. 0 1020. 14 392 30 000. 7 632 10 000. Официальный ос. 484 ос. Депозит в банке. Чем ближе я подступал к самой яркой искре в этой деревне, тем сильнее меня охватывало беспокойство, особенно учитывая те мысли, которые мне приходилось в этот момент считывать у рядовых жителей этого острога. Наверное, именно поэтому первой своей целью я избрал покой не вождя, а почти целый ярус, где проживали и работали шаманы племени. При этом той наглости и надменности, которые я себе позволил в прошлой деревне, не было и в помине. Внимание! Вы получили 810 ос, 810 1020. Один точный удар, и голова старшего шамана падает на пол, так и не позволив массивному королю морозных обезьян 27 уровня подняться с постели в своей опочивальне. Хотя было видно, что о своей безопасности он позаботился на славу. Вот только мои характеристики после активации навыка, в особенности сила, упершаяся в первый божественный предел и равная 99 единицам, а также ловкость, достигшая 85, восприятие, равное 91 единице, даже самые поспешные действия шамана превратили в жалкое трепыхание тонущего на большой воде нургла, то есть были совершенно бесполезны. Да и охранные барьеры и даже два защитных по периметру я продавил мгновенно, затратив на это лишь пару тысяч маны благодаря навыку малой пелены мрака. Личный же полог, запитанный на целых 4 сильных амулета, я именно что пробил благодаря физической силе и скорости, вложенной воле и естественно малой огненной оружейной ауре, потратив при этом всего 3000 единиц маны на этот единственный удар. Остальных же подчиненных шамана я перенес на осколок, насчитав 27 йети, но что отметил даже в бою, магический дар ни у кого из них не был развит достаточно сильно, что несколько огорчало меня. Да и в памяти этих спящих недочародеев достойных навыков обнаружить так и не удалось, и выборочное применение идентификации это подтверждало со всей уверенностью. Карта же, хоть и выпала из тела короля морозных обезьян Д-ранга, но уж точно не порадовала. Возможно, я зря жалуюсь, ведь это была не пустышка, но из огромного перечня имеющихся навыков на вооружении этого монстра, короля морозных обезьян, получить среднее сопротивление холоду, это точно не предел мечтаний, не по-настоящему алчного гоблина, уж точно. К тому же карта оказалась практически без насыщения, да и как минимум сродство с этой стихией порадовало бы меня много сильнее. Или одно из двух заклинаний защитных барьеров Д-ранга, или что-то из атакующего перечня. Правда, там из чего-то действительно могучего или редкого ничего не было, как минимум подчиненные, чьи мысли я считал таких навыков в действии не наблюдали. Однако тот же ледяной вал Д-ранга, сметающий все на своем пути почти на 200 шагов, мне бы точно пригодился, или же его можно было позволить выучить себе. Хотя, конечно, лишь рассуждение, ведь выбора мне никто не предоставил. У стороннего же наблюдателя, если бы он сейчас мог меня видеть через искаженное пространство невидимости, созданное экзокостюмом, могло сложиться впечатление какой-то невероятной мощи, безудержной и неодолимой. Именно такие мысли сейчас пробегали во втором сознании, наблюдая за тем, как легко мне удается уничтожать столь могучих противников. Вот только еще сильнее увеличившееся чувство тревоги говорило совершенно об обратном. Да и большой чести в уничтожении спящего противника уж точно нет. Хотя в прямом бою ничего бы не изменилось. Слишком велика была разница в наших характеристиках, и даже банально используя ледяные стрелы или копья мне было под силу, затратив жалкую сотню маны, продавить большинство их защитных барьеров. Как минимум рядовых шаманов, особенно учитывая у них поголовное отсутствие накопителей маны. Впрочем, и накопителей ее у этих тварей тоже не имелось, но это скорее связано с законами этого конкретного мира, где рост уровней вроде как не ограничивали, при этом не забывая раз в пару месяцев собирать абсолютно со всех очки системы, в пользу верховного правителя местных земель, одного из титанов Льдамира Айсилор. Иллюстрация. Непотревоженные рассветом покои старшего шамана. Если и были в моей голове мысли проникнуть к вождю этого племени особым образом, возможно, даже отступить, потому что второе сознание прорабатывало и такой вариант развития событий. Все же искра души местного хозяина трепетала и отчетливо показывала мне, что он уже давно не спит. Впрочем, для существ подобного уровня и силы сон вообще являлся чем-то вроде роскоши, но никак не обязательным ежедневным ритуалом. Ведь ликвидировал я угрозу шаманов именно по причине, что возможно штурмовать этот острог мои подчиненные будут без моего дальнейшего участия. Все же верховный шаман мог создать множество проблем даже гигантскому тхагаси, не говоря о не до конца подготовленной себе. В то время как с ледяными троллями мой мириот справился бы играючи, благодаря своему ледяному дыханию, все же это был навык Д-ранга, причем очень сильный. Не зря даже невероятно крепкая плоть багрового охотника получала раны от одного лишь касания с этой смертоносной взвесью. Однако сейчас все это виделось мне не столь важным, потому что передо мной, явно отреагировав на уничтожение старшего шамана племени, появился тот, кого видеть в такой захолустной деревне, было как минимум странно. Ведь он не побоялся совершить рывок в возможную ловушку, расставленную противником, и это очень о многом говорило, а тот факт, что в моем восприятии он изъяснялся несколько заторможенно, еще не значит, что это все его возможности. «Я ждал тебя, демон, с того самого первого момента, как почуял твой дух за много лик от этой захолустной деревни». Довольно расплывшись в широкой улыбке, прогудел массивный, локтей под 8 ростом, король морозных обезьян Д-ранга с неизвестным уровнем, потому что моя идентификация спасовала в этот раз. Впрочем, именно этой твари в памяти жителей данного поселения я ни разу не видел, и это изрядно напрягало, как и покрытый стихиальным огнем доспех этой твари. Да и наконец-то взвывшее чувство опасности было со мной полностью согласно, а если учесть, что искра вождя не сдвинулась с места в своих покоях, то вывод можно сделать однозначный: меня здесь ждали и очень рады эти твари такому гостю. В принципе, не исключаю, что не именно меня, а вообще наглых иномерцев, решивших напасть на окраинные деревни вне центрального протектората столицы.